Глава 16. Прорыв. Это были щенки, поисковая группа. Теперь псоглавцы знают, где мы, и быстро задавят нас. Надо уходить. Мы с Василием стояли возле источника, где только что наполняли фляжки. Так мы и собирались это сделать. Я затянул потуже ремешок на боковом кармане рюкзака, плотно зафиксировав обрез. Эх, жаль, что патронов 12-го калибра, всего два, обнаружились в одном из вражеских рюкзаков, которые дожидались своих хозяев на границе оазиса. Увы, ничего путного, кроме хорошего складного ножа и армейского котелка среди трофеев не было, как и оружия возле убитых. Между оазисами в среднем 3-4 часа ходьбы, или около 20 километров. Бывает и большее расстояние, но редко. Поэтому мы с сержантом быстрой походкой удалялись от места, где оставались десятки неисследованных квартир, в которых нас ждали трофеи. По дороге Василий рассказывал мне то, что смог узнать о чистилище и его законах. Так и наконец-то понял, по какому принципу умерших иногда переносят в другое место. Все оказалось просто. Если ты находишься на территории оазиса, и тебя в течение суток убили более 5 раз твари, происходит смена оазиса. Если ты умирал за границей его территории, увы, такая статистика не учитывается. Когда тебя убивает Реус, то появляются различные варианты. Если тебя убил заключенный, с которым ты состоишь в группе, оазис не сменится, нужно пожелать покинуть группу, иначе тебя так и будут убивать, пока искра Творца не обнулится, и остатки твоей души воплотятся в демоническую тварь. Другое дело, если тебя убил нейтральный или враждебно настроенный Реус. Тогда тебя автоматически перенесет в ближайший оазис, не занятый врагом. Там может оказаться нейтральный или дружественный заключенный. Могут быть твари, но никогда враг. Ты открыл вторую сферу? Поинтересовался Василий, когда мы оба замолчали, и пауза стала затягиваться. Да, четырехзвездный экзекутор, ответил я и вдруг вспомнил, что могу не только в любой момент посмотреть свои характеристики, но и узнать их у тех, кто попадает в поле зрения, разумеется, если не сильнее меня. Поэтому, бросив взгляд на напарника, пожелав узнать о нем все. Перед глазами появились полупрозрачные надписи, мешающие видеть окружающее пространство. Реус номер 138, 466, 694, 991. Член группы, под ответственностью, иносенс номер 13. Целостность искры Творца, 99,8 единицы. Первая сфера, однозвездная, метаболизм. Способность сферы, возможность поглощения любой органики, содержащие питательные вещества, без негативных последствий. Вторая сфера, пятизвездная, божественная воля. Способности сферы. Первая, остановка времени в радиусе 10 метров, сроком на 60 секунд. Действует только на враждебные цели. Исключения отсутствуют. Ограничение на использование, один раз в 24 часа. Второе, возможность вернуться во времени на 3 секунды назад. Ограничение на использование, один раз в 12 часов. Частота души составляет 98%. Я смотрю, ты повелителем времени стал? Я улыбнулся, наблюдая за вытянувшимся лицом напарника, а затем решил добить его. И искра Творца почти полностью восстановлена. Поздравляю. Здорово. Это твой экзекутор позволяет видеть столько личной информации у равного. А еще что можешь? Убить прикосновением, ответил я и протянул руку в направлении сержанта. Чёрт! Напарник отшатнулся, а затем вновь выругался. «Не шути так больше. После месяца жизни среди измененных такого насмотришься, порой хочется напиться до беспамятства». Я извинился за глупую шутку, и мы вновь замолчали, размеренно шагая вперед. Над головой пронесся ворон, вернувшийся с разведки. «Справа, километров двух, движется небольшая группа гончих, 10 голов. Остальное пространство чисто». Бросив взгляд на Пернатова, я ради любопытства пожелал считать о нем информацию. «Дух-помощник, Ребулус Центурио. Целостность искры Творца, 64,7 единиц. Первая сфера, двухзвездная, зоркий глаз. Способности сферы. Первое, абсолютное зрение. Второе, ночное зрение». «Что дальше будем делать?» Внезапно спросил сержант, отвлекая меня от интересного занятия. «Псы босса, если встали на след, могут остать лишь в двух случаях. Первый, нереальный. Мы дадим уродам бой, доказав, что сильнее всей стаи. И второй, реальный. Войти в красную зону». «Что за красная зона?» Удивился я. Ворон ничего подобного не говорил. «Я сам мало что знаю о них. Вроде как их видят только те заключенные, что сформировали вторую сферу. Если в такую войти, то обратно в серую уже не вернуться. Что там в красной, никто не знает. Рассказывать некому. В красной зоне отсутствуют низшие демоны, боец. Пока не поднимешь первую сферу до второй звезды, тебе не стоит туда входить. Иначе в будущем придется сильно раскошелиться, чтобы исправить свою ошибку. Да и слабоват ты против демонических тварей, обладающих способностями. Ворон, как всегда, без предупреждения спикировал на левое плечо и впился в него когтями. Только в этот раз я оказался подготовленным. На лямку рюкзака был нашит широкий кусок кожи, вырезанный из допотопного чемодана, обнаруженный в одной из взломанных квартир. «Сколько тебе еще нужно убить низших, чтобы поднять звезду?» 15. Напарник вопросительно посмотрел на меня. Я прижал палец к губам, мол, подожди. «Тогда вам придется изменить направление, чтобы накрыть стаю жрунов, расположившегося возле неубитого неандерта. Там целых 8 низших тварей». Я рассказал сложившейся ситуации сержанту, на что он ответил. «В любом случае, поднятие звезды усилит нас. Я только за. Пусть твой питомец показывает направление». «Передай этому слабоумному, если еще раз так назовет меня, я ему глаза выклюю». Птица рвался с моего места, заложил круг и, пролетев у самого лица напарника, полетел в направлении тушканов. Повезло-то как, заодно вкусным мясом разживёмся. На стаю мы вышли через 10 минут. Твари к тому времени уже обгладывали кости неандерта и весьма бурно встретили наше появление. 8 мелких с радостью ломанулись в нашу сторону, а один большой жрун, наоборот, начал отступать. Василию понадобилось 2 выстрела, чтобы убить беглеца. «Стой здесь, будешь прикрывать меня», — скомандовал я и двинулся навстречу тушканам-переросткам. Ружье было заряжено картечью, и я собирался изрядно прорядить твари, прежде чем дойдет до рукопашной. Когда между нами оставалось 30 метров, я воспользовался первой способностью сферы 4-звёздного убивающий взгляд, пожелав стать невидимым для низших созданий. Пятерка журнов тоже сбилась с шага, принявшись озираться. С оставшейся троицей разобрался просто. 2 выстрела с интервалом в секунду и 3 трепыхающихся тела на земле. Ружье я закинул за спину. Больше оно не поможет. Выхватил меч и зашагал к группе тушканов. После выстрелов твари вновь увидели меня и, радостно повизгивая и похрюкивая, рванули навстречу. Когда до меня оставалось пара метров, я одновременно активировал ауру пламени и воспламенение. Твари, влетев в ауру, в одно мгновение вспыхнули, словно свечи. Истошно вереща, они попытались бежать, но... 500 градусов! Это, мать их, 500 градусов! Лишь один тушкан вырвался из зоны действия 3-звёздной способности, но это его не спасло. Трепыхаясь обгорелой тушкой на земле, тварь не то что бежать, ползти не могла. Удар меча прервал мучение низшего. «Ну вот, хорошо, что большого журна я убил», — произнес напарник, с опаской приблизившись ко мне. «Столько хорошего шашлыка сжёг. Это что, новая способность привязанного оружия?» «Она самая», — ответил я, зажимая нос от вони палёного мяса. «Слушай, я тоже так хочу. Босс запрещал нам, простым бойцам, привязывать к себе оружие. А я и подзабыл про такую возможность. Можно уколоть палец твоим клинком? Хочу карабин к себе привязать». Сказано, сделано. И пусть тигр напарника оказался всего лишь 2-звёздным оружием, и до приобретения первой способности к карабину нужно было еще 30 осколков, Василий был доволен. Спустя 10 минут мы, потяжелевшие на несколько килограмм мясной вырезки, продолжили движение вперед. Мне потребовалось убить еще 7 низших, чтобы повысить звезду сферы. Сержант тоже горел желанием поскорее получить способность, поэтому ворон постоянно отлучался на разведку. Неприятности начались, когда пернатый сообщил, что мы приближаемся к оазису, чужому оазису, нечеловеческому. «Вижу 2 десятка насекомых, атакующих человека. Кстати, это наш знакомый, который поставил тебя при первой встрече. В рукопашную сошлись, черный вроде неплохо держится». Мы с Василием собирались обойти опасное место по широкой дуге, но судьба распорядилась иначе, нас заметили. Уж не знаю, что за органы зрения были у насекомых, но ворон, продолжавший вести разведку, доложил. 6 насекомых отделились от схватки и быстро движутся в нашем направлении. Очень быстро. У вас пара минут, чтобы приготовиться». «Преодолеть километр за пару минут?» — произнес вслух, скидывая вертикалку с плеча. «Не убежим, только устанем». «Это точно», — поддержал меня сержант, рассмотрев противника в бинокль. «Гусеницы какие-то, со жвалами. Чёрт, жуткие твари. Не хочу, чтоб меня такие сожрали». Напарник открыл огонь, когда до насекомых было 200 метров. Он таки успел пристрелять карабин, чему был очень доволен. Я уже привычно водил перед собой меч, слегка ослабил ремешки, стягивающий обрез, извлек пару патронов из патронташа для вертикалки и ждал, когда твари подберутся поближе. Надо заметить, очень крупные твари, более метра в холке и около трех в длину, множество коротких лапок, здоровенные жвалы и пасть, которой позавидует любая акула. «Сука, они от попадания только замедляются!» — выругался сержант. «Чё за твари такие?» Я сосредоточил внимание на одной из хищных гусениц и тут же получил информацию по твари. Гигантский аморф в стадии формирования третьей сферы души. «Это твари из красной зоны!» — догадался я. «Вот чёрт!» «Надо хотя бы одну завалить, иначе все зря!» Василий, стрелявший из положения лежа, рывком поднялся. «Бей то, что справа!» «Чёрного убили!» Новость, которую сообщил Ворон, мне не понравилась. Если твари положили такого бойца, то нам вообще ничего не светит. А плевать. Бабах! Дуплетом, в ту гусеницу, на которую указал напарник, есть результат. Гигантский аморф издал громкий булькающий звук и зарылся в землю, подняв большую волну земли. Я быстро перезарядил ружье и навел на второе насекомое, до которого оставалось 20 метров. Бабах! Тварь не остановилась, лишь замедлила движение, оглашая кругу яростным клокотанием. Ей вторят другие монстры, включая того, что я посчитал убитым. Василий уже стрелял в магазин своего карабина, и справа от меня раздаются хлопки револьверных выстрелов. Вертикалку за спину, рывком вытаскиваю обрез и разряжаю оба ствола практически в упор в морду гусеницы. Тяжелое поле 12-го калибра наконец-то останавливает тварь в каких-то 3-4 метрах от меня. Проклятие, капающее из рана морфа, зеленоватая жидкость шипит, попадая на землю, а в нос бьет вонь какой-то химии, заставляя закашляться. Через силу заставляю себя сбросить обрез и взяться за рукоять меча. Бессмысленно, учитывая живучесть тварей. Даже огненный клинок тут вряд ли поможет, а до отката ауры еще 10 минут. Сквозь шум в ушах прорывается крик напарника, который отступает от надвигающегося на него монстра, раз за разом нажимая на курок револьвера. Увы, патроны давно закончились. В момент, когда тварь, игнорируя меня, проползает мимо, я одним прыжком подскакиваю к ее правому боку и с оттягом, вложив всю силу в один удар, врубаясь в белесую плоть пылающим клинком. Меч ходит в гусеницу, словно в масло, оставляя на туше твари длинную глубокую рану. Страшный визг оглашает окрестности. Тело гусеницы непостижимым образом отскакивает в сторону, срываясь с клинка. Я собираюсь нанести еще один удар, но в следующую секунду на меня сверху обрушивается аморф, перескочивший через убитую мной тварь. Последнее, что я почувствовал, это хруст ломаемых костей. Моих костей. И вновь зона возрождения. Иносенс номер 13. Ты был убит гигантским аморфом в стадии формирования третьей сферы души. Целостность искры Творца, данный ресурс невозможно восполнить, 99,6 единицы. Иносенс номер 13. Ты стал причиной смерти одного гигантского аморфа в стадии формирования третьей сферы души. Иносенс номер 13. Ты убил 8 журнов, 4 реусов в стадии формирования второй сферы души и 2 гигантских аморфов в стадии формирования третьей сферы души. Получено осколков души 8, конфигурация всеядность 40, конфигурация загонщик 90, конфигурация эволюция. Прогресс сферы 4-звездной, убивающий взгляд 93 из 100. Прогресс сферы 4-звездной, экзекутор 1210 из 2500. Формирование третьей сферы души 1210 из 5000. Предположительная конфигурация божественная воля. Формирование ядра души 1838 из 5000. Иносенс номер 13. Ты уничтожил 3 тварей, прорвавшихся из красной зоны, и стал причиной смерти еще одной. Творец заметил твой поступок. Награда 5 сил веры его. Текущее значение силы духа 55 сил веры его. Формирование 4-й сферы оружия коварный клинок 4-звездный 420 из 10 тысяч. Иносенс номер 13. Твоя частота души составляет 136%. Иносенс номер 13. У тебя открыт доступ в профиции бат-информатории на 2 минуты. Для того, чтобы воспользоваться доступом, достаточно пожелать этого. Иносенс номер 13. Ты погиб 2 раза за последние сутки. Нахождение в безопасной зоне увеличено. Отлично. Голос показался чужим, каким-то не моим. Черт, как я хоть выгляжу. Я склонился над чашей источника, разглядывая себя в глади воды, как в зеркале. Твою бабушку! Черты лица заострились, стали хищными, глаза колючие, как у матерого убийцы. Проклятие, да я и есть убийца. Сколько раз уже лишил жизни человека? 10, а может 20? Да пошло оно все! Глухо выргался я уже своим полным голосом. Зачерпнул ладонью ледяной воды, размывая отражение, и сделал пару глотков. Так, что у нас с рюкзаком? Пришлось изрядно перетрясти свой скарб, прежде чем удалось добраться до нужной мне вещи — механического будильника. По нынешним меркам роскошь. На всякий случай проверил завод и звонок. Поставил срабатывание через пару часов. Затем быстро соорудил себе бутерброд из зачерствевшего хлеба и тушенки. Перекусил, запивая остывшим чаем из помятого термоса, а затем завалился спать. Треск будильника вырвал меня из кошмара, в котором за мной гонялся черный. Тело у старого знакомого было как у гусеницы, а вместо рук жвало. Поле его не брали, да и вообще он был каким-то непобедимым. Так что проснулся я с радостью. Сходил по нужде прямо в серое марево, надеясь, что не оскорбляю чувств создателя. Затем умылся и стал ждать переноса, доедая остатки тушенки. Иносенс номер 13. Удаление из безопасной зоны произойдет принудительно через 10, 9, 8. Первое, что я услышал, когда перенесся, это звуки выстрелов. Осмотрелся и, поняв, где нахожусь, выматерился сквозь зубы. Тот самый чужой оазис, возле которого мы погибли. «О, ты тоже только возродился!» Справа от меня, словно из воздуха, проявился сержант. Он прислушался к выстрелам и тоже выругался. «Псы, догнали нас! С кем они-то воюют, с аморфами? Тогда у нас есть возможность свалить по-тихому!» «Не получится!» Из-за наших спин раздался знакомый мне голос. «Чистый, ты меня преследуешь, что ли?» Оступление пятое. «Что с этим чистым не так?» — спросил вожак стаи. Вопрос был задан командиру группы щенков, недавно так сильно облажавшихся. Это же надо было вшестером сдохнуть в схватке с двумя людишками. Вожак давно уже не относил себя к роду человеческому, считая людей слабыми и никчемными. Множество смертей практически лишили его памяти о прошлом, и лишь сильные инстинкты заставляли его не всегда действовать как хищник. Вот и сейчас, вместо охоты на крупную дичь, он выполняет приказ своего хозяина, которому почему-то не мог воспротивиться. Преследовал этого проклятого чистого, чтобы доставить того боссу. «Ему безумно везет», — отозвался старший над щенками. «Когда...» Звуки выстрелов прервали слова подчиненного, а вожак весь подобрался, вслушиваясь в звуки разгорающегося впереди боя. «Они что, на стаю обезьян нарвались? Псы, вперед! Порвем проклятых неандертов!» Два десятка псоглавцев, скрывающихся в темноте, в ожидании донесения от разведотряда, стремительными тенями рванулись вперед к странному оазису, от которого за версту несло чужим.